День пятый. Страдания святой великомученицы Ирины. В те времена, когда свет святой веры христианской, благодаря проповеди апостолов, воссиял среди людей, погруженных во тьму служения идолам, в городе Магеддоне жил князь по имени Ликиний. У него была жена, носившая так же, как и он, имя Ликинии. Родившуюся у них дочь они назвали Пенелопою. Когда она стала подрастать и ей исполнилось 6 лет, она казалась необычайно прекрасным лицом, так что затмевала своей наружностью всех своих сверстниц. Отец ее построил для нее далеко за городом на живописном месте столб, в котором заключалось много комнат, убранных с самым изящным вкусом и блиставших богатством. Креслы, столы, светильники, ложа и все сосуды были здесь окованы чистым золотом. На этот столб он возвел дочь свою Пенелопу вместе с 13 красивыми девушками и поставил там своих золотых идолов, чтобы они хранили его дочь. В этом столпе он и назначил жить дочери, пока она не достигнет брачного возраста. Ликиний приставил к своей дочери в качестве воспитательницы одну честную старицу по имени Карию, приказав ей постоянно быть с дочерью и вкушать пищу вместе с нею, и поручив ей начальство над всеми девушками. Кроме того, Ликиний поручил одному почтенному и благоразумному старцу по имени Апеллиану ежедневно ходить к его дочери и обучать ее книжной премудрости. Так провела девица 6 лет. И 3 месяца. И когда ей исполнилось 12 лет, отец ее стал размышлять, кому из славнейших княжеских сыновей отдать ее в супружество. Однажды, когда девица сидела в своей комнате, к ней в открытое окно, обращенное на восток, влетел голубь, державший в своем клюве маленькую ветвь. Положив ее на стол, он тотчас вылетел через окно из комнаты. Затем, через час, влетел в комнату орел с венком из разных цветов, и он также, положив венок на стол, тотчас улетел. Потом еще другим окном влетел ворон, несший в клюве малую змею, которую он положил на стол, а сам также улетел. Видя все это, атаковицы вместе со своей воспитательницей весьма удивлялись, недоумевая, что предвещал этот прилет птиц. Когда учитель Апеллиан пришел к ним, они рассказали ему о происшедшем. Апеллиан был тайный христианин и обладал даром прозорливости. Обсудив себе все, переданное ими, он сказал, обратившись к Пенелопе: «Знай, дочь моя, что голубь означает твой добрый нрав, твою кротость, смирение и девическое целомудрие. Ветвь маслины знаменует Божию благодать, которая будет подана тебе через крещение. Орел высокопарящий изображает собой царя и победителя, знаменует, что ты будешь царствовать над своими страстями и, возвысившись богомыслием, победишь невидимых врагов, как орел побеждает птиц. Венок же из цветов есть знамение воздаяния, которое примешь ты за твои подвиги от царя Христа в небесном его царстве, где готовится тебе нетленный венец вечной славы. Ворон со змеёю знаменует врага дьявола, силищегося нанести тебе скорбь, печаль и гонения. Знай же, девица, что великий царь, содержащий своей власти небо и землю, хочет обручить тебя в невесту себе, и ты претерпишь за имя его многие страдания. Слушая своего учителя, атаковица слагала слова его в своем сердце, и в это сердце мало-помалу стал проникать огонь божественной любви. На следующий день вошел к Пенелопе на столб отец ее, князь Ликиний, с княгинью и со своими придворными. Он хотел видеть ее и поговорить с ней о ее браке. Увидев, что лицо ее сияет красотой, как лучом солнечного света, он чрезвычайно обрадовался и сказал ей: «Вот, дорогое дитя мое, ты достигла уже брачного возраста. Скажи же мне теперь, сын которого князя нравится тебе больше всех других? За того юношу я и отдам тебя в замужество». И он назвал ей имена сыновей многих окрестных князей. Дева Пенелопа отвечала своему отцу: «Отец мой, дай мне лишь 7 дней на размышление, и потом я отвечу тебе». Исполняя ее желание, отец оставил ее и пошел к себе домой. Когда Ликиний ушел, Пенелопа, подойдя к идолам, сказала им: «Если вы боги, то вы услышите меня. Отец мой хочет отдать меня в замужество, а я хотела бы остаться в девстве, потому что житейские попечения препятствуют служить от всего сердца Богу. Скажите мне, идти ли мне замуж или нет?» Немые идолы молчали, потому что были бездушны. Плюнув на них, Пенелопа обратилась на восток и, смотря на высоту небесную, сказала: «Если ты Бог истинный, тот, которого проповедуют христиане, молю тебя, скажи мне, следует ли мне взять мужа или всегда оставаться девой?» Так как был уже вечер, то Пенелопа задремала. Во сне увидела она ангела Божия, который ей сказал следующее: «Пенелопа, с этих пор ты будешь называться не Пенелопою, но Ириною, ибо ты будешь многим прибежищем и мирным пристанищем. И через тебя обратятся к Богу и спасутся многие тысячи душ человеческих. Твое имя будет велико и дивно по вселенной. То, что сказал тебе старец Апелиан о виденных тобою птицах, истинно, так как это Дух Божий говорил его устами. В эту ночь придет к тебе человек Божий по имени Тимофей, наставленный в учении христианском и принявший священство от святого апостола Павла. Этот человек разносит по церквам и послание апостола Павла. Он сподобит тебя святого крещения и скажет тебе, что ты должна делать». После этих слов ангел исчез. Пенелопа же, придя в себя, ощутила радость и с нетерпением ждала прихода пресвитера. В скором времени действительно пришел к столпу человек Божий Тимофей, ведомый и возведенный на столб ангелом Божиим. Радостно принятой девице он сел и стал учить ее, ее воспитательницу, а также и всех подруг ее, учению христианскому, и приятными показались всем слова его. Достаточно поучив их в вере и открыв им все, что подобало знать об истинном Боге Иисусе Христе, о святой вере в Него и о таинствах христианских, он крестил Пенелопу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. При крещении Тимофей нарек ей новое имя – Ирина, и таким образом уневестил ее Христу, завещав ей до конца сохранить в целомудрии свое девство. Тимофей крестил также воспитательницу ее, Карию, и всех ее служанок. Затем он начал увещевать Ирину быть мужественной в мученическом подвиге, который ей надлежит восприять за исповедание имени Господа нашего Иисуса Христа, Бога истинного, бессмертного жениха ее. Затем Тимофей благословил Ирину и ее сверстниц и, поручив всех их благодати Божией, простился с ними. Блаженная же Ирина с служанками своими днем и ночью славила и благодарила Бога и усердно изучала апостольские писания, которые оставил ей святый Тимофей. Затем она брала золотых идолов, поставленных отцом, и свергала их по одному через окно вниз, говоря: «Если вы боги, спаситесь сами, падая с большой высоты на землю, идолы разбивались и рассыпались в прах. Святая же посмеивалась их бессилию и радовалась о Господе нашем Иисусе Христе, Боге истинном. Когда прошло 7 дней, отец и мать Ирины с вельможами взошли к ней на столб и заговорили с ней о браке. Она им отвечала: «Знайте, что я раба Христова, в Него я верую, Его люблю, вечного Царя Небесного. Я уневестила себя этому жениху, чистому, небесному и бессмертному. Другого жениха я не желаю и не поклонюсь иному Богу, ибо нет Бога, кроме Него. Разве не видели вы, — продолжала Ирина, — гибели ваших богов, упавших с окна на землю? Они не могли себе помочь. Как же они могут быть вашими помощниками? Тщетна ваша надежда на них, и суетны все ваши труды и траты на идолов. Золото и серебро надо было раздать просящим, нищим, сиротам и вдовам. Вы же, призвав ремесленников, сковали себе бездушных идолов и лишили через это нищих милостыни. Вы сделались благодаря этому врагами Бога Живаго и слугами бесов. До которого же пор вы будете неистовствовать, подобно необъезженной лошади? Когда же вы познаете Бога Живого, познаете того, кто может умерщвлять и оживлять? Когда же свет Божий высияет в сердцах ваших? Тогда дьявол, влекущий человека от света во тьму, в погибель, совращающий людей с правой стези на неправую, отбежит от вас. Но вы первые постарайтесь теперь же бежать от дьявола, потому что он злой люд. Он соблазнитель, закрывающий очи сердец ваших, дабы вы не познали истины. Я прошу тебя, Отец, я умоляю тебя, познай истинного Бога, создавшего все своим словом. Когда ты задумал воздвигнуть для меня этот столб, ты собрал для этого дела много людей. Одних работников было 3500 человек и 300 надсмотрщиков. И несмотря на это, они едва успели в 10 месяцев выстроить здание. Божий вечный единым словом своим сотворил небо и солнце, месяц и звезды, свет и тьму, и нарек свет днем, а тьму ночью. Он содержит землю в воздухе, повелел водам течь на пользу нам, возрастил разные деревья, расположил времена, годы и месяцы, создал зверей на земле, птиц на воздухе и рыб в водах. Наконец, пречистыми своими руками создал человека, взяв персть от земли, и поставил его господином всей вселенной, покорив ему все. И все это совершил Бог в 6 дней одним словом своим, которое есть единородный Сын Его, Иисус Христос, рожденный от Него без матери, сопресносущный и сопрестольный Ему. Он, по действию Святого Духа, родился и воплотился без Отца от пречистой Преснодевы Марии и пожил с людьми, творя бесчисленные чудеса, даровал зрение слепым, очищал прокаженных, воскрешал мертвых и воздвигал расслабленных. Евреи по зависти распяли его по его собственному изволению, пострадать ради нашего спасения. Но он по смерти и погребении своем воскрес в 3-й день силою своего божества, вознесся на небо, сев одесную Бога Отца, низвел Святого Духа на своих учеников и послал их во вселенную, дабы они просветили помраченных духом, обратили заблуждающихся и спасли погибших. Ибо он всем желает спасения, и милость его к роду человеческому не оскудеет вовек. Так говорила святая, и сладостную всем показалась речь ее. Князь и княгиня взяли свою любезную дочь и повели ее с собою в город. Навстречу ей вышли все городские девицы с венками на головах и кланялись ей, а весь народ, собираясь на возвышенных местах, на стенах оград и на кровлях домов, выражал радостные крики и похвалы прекрасной девице. Когда приближались они к княжескому дворцу, Святая Ирина увидела демона, который взывал к ней. «Ничего общего нет у меня с тобою в этом городе, отроковица. Уйди из нашего города, ибо здесь не живет никто из христиан». Святая же сказала ему: «Повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа сказать мне, кто ты?» Он отвечал: «Я демон, живущий в идолах, учитель блудников и прелюбодеев, поспешник волхвам, вождь врагов, друг пьяницам, я радуюсь кровопролитию, я отец всякой неправды и лжи и всякого зла. Я опять говорю тебе, иди и беги из нашего города, а то я подвигну на тебя твоего отца, возбужу его гнев на тебя, и он убьет тебя». Многие слышали этот голос демона, но не видели его самого. Блаженная же Ирина, обратившись, сказала ему: «Повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа выйти из этого города». Тотчас вострепетал демон и стал невидим. Затем демон вошел в сердце князя и возбудил в нем гнев против его дочери. Призвав княгиню, Ликиния сказал ей: «Что нам делать? Наша дочь уловлена в сети христианами. Ах, зачем я воздвиг этот столб? Я хотел сохранить своего ребенка, а вместо того погубил его. Теперь погибли все мои надежды». Княгиня отвечала ему: «Какие ты странные речи говоришь? Чем прелестилась наша дочь, и что дурное она сделала?» Князь отвечал: «Она верует во Христа и отрицает наших богов». «Пусть же погибнут, — возразила ему княгиня, — боги, не сотворившие небо и землю, а моя дочь досподобится славы Христа Царя, призвавшего ее в жизнь вечную». В гневе князь приказал вывести княгиню из дворца. Одна из служанок передала эту весть Ирине, и та пошла к своему отцу. Когда царь увидел любимую дочь свою, он поник головой, но в душе его по навету дьявола бушевал гнев. Святая Ирина сказала отцу: «Отчего ты так печален, отец мой? Царство твое мирно, тебе не грозит война. Вот я, твоя дочь, пришла к тебе. Почему же лицо твое так печально?» Ликиния отвечал ей: «Мне было бы лучше, если бы я тебя не родил. Как внимательно я заботился о тебе, воздвиг для тебя прекрасный столб, поставил в нем для сохранения тебя золотых идолов, ради тебя украсил золотом столпы и ложа. А ты воздала мне за добро злом. Объясни мне, отец, какое зло я тебе сделала?» — сказала ему святая Ирина. «А разве для меня немалое горе в том, что дочь моя признает Христа Богом и отрицается от моих богов?» Святая отвечала: «Отец, я не сделала ничего дурного, уверовав в истинного Бога и возложив мою надежду на Него, а не на твоих идолов. Принеси жертву богам, Пенелопа!» — раздался грозный крик князя. «Не изменяй имени моего, отец. Я называюсь не Пенелопой, а Ириной. И это имя наречено мне ангелом в видении и священником при крещении», — с крутостью отвечала Ликинию святая Ирина. «Принеси жертву богам! Не мое, а чужое дитя!» — воскликнул опять Ликиний. «Не принесу им жертвы. Это они возбуждают тебя на гнев. Благодаря им ты будешь мучиться в огне вместе с язычниками». Вне себя от гнева князь приказал связать девицу и бросить ее под копыта свирепым коням. Когда приказания Ликиния начали исполнять, пришел он сам, чтобы видеть смерть ее. Но один самый свирепый конь оторвался от привязи, бросился на Ликинии и, схватив его правую руку, вырвал ее из плеч, затоптал до смерти князя и потом встал спокойно на своем месте. Все прочие кони вели себя кротко, как агнцы, и не коснулись святой Ирины. Конь же, убивший Ликиния, по Божию повелению возопил человеческим голосом, так ублажая святую мученицу: «Блаженна ты, голубица Христова, поправшая змея! Славна ты на земле и будешь с любовью принята на небе. Ты будешь ликовать среди праведных. Тебя ждет свет вечный и чертог бессмертного жениха, как мудрую и мужественную девицу. Будучи женщиной по природе, ты выказываешь храбрость воина». когда со святой Ириной сняты были узы, она воскресила молитвою своею мертвого отца своего и исцелила его руку. Видя такое чудо, уверовали во Христа князь с княгинью и весь дом их, и много народа, всего около 3000 человек. Ликиний вскоре оставил управление своим княжеством, чтобы свободнее служить Христу, и поселился со своей супругой и приближенными людьми в том самом столпе, который когда-то воздвиг для своей дочери. Святая же Ирина осталась в городе, научая народ вере во Христа, и многих привела ко Христу Богу. Жила же она в доме своего учителя Апилиана. После Ликинии управление государством принял другой царь по имени Седекия. Услышав об Ирине, он призвал к себе Апилиана и спросил его, у него ли находится девица, царская дочь Ирина. Апилиан отвечал на это утвердительно. Седекия спросил его, не знаешь ли ты, как она живет? Старец отвечал ему, она живет так же, как и я, и все верующие в Бога истинного. Жизнь ее проходит в том, что она каждый день постится до вечера. Вечером же съедает небольшой кусок хлеба и выпивает одну чашку воды. Ложа не имеет и отдыхает недолго на голой земле. День и ночь она проводит в молитвах к Богу и занимается чтением божественных книг. Удивился князь, услыхав это, и послал за Ириной епарха, приказав ему с честью привести девицу к нему. Придя к нему, святая Ирина сказала, «Радуйся, князь!» Седекий отвечал ей, «Радуйся и ты, чудная отроковица!» «Зачем ты призвал меня?» – спросила его Ирина. «Сядем и будем беседовать мирно и любовно», – был царский ответ. Святая девица сказала, «Я исполняю слова Святого Писания, которое говорит, с нечестивыми не сяду, и с законопреступными не вниду». Псалом 25, стих 4-5. «В чем же мы преступны?» – спросил Седекия. Святая девица отвечала на это. «Всякий язычник, не ведающий истинного Бога и поклоняющийся идолам, есть преступник. Ты принуждаешь меня, несмотря на мое нежелание мучить тебя, не щадя тебя, княжеской дочери», — возразил Седекия. «Зачем же ты попусту тратишь время на разговоры?» — мужественно отвечала ему святая Ирина. «Начинай же мучить меня. Я готова на всякую муку за Христа моего». «Оставь свое безумие, девица, принеси жертву богам». Святая отвечала на это. «Напрасно ты беспокоишься, царь, смущаемый сатаною. Знай, что я не послужу бесу и не пощажу плоти моей ради Христа Господа моего». Исполнившись гнева, князь стал советоваться с епархом, какой бы казни предать святую. По приказанию мучителя выкопали глубокий ров и наполнили его змеями, присмыкающимися и всякими гадами, и бросили туда святую девицу. Но она осталась там здрава и невредима в течение 10 дней, ибо ангел Господень сошел к ней в ров и сохранил ее невредимую. Все же гады, бывшие там, издохли. Седекий, узнав, что мученица осталась живой во рву, удивлялся и полагал, что она обворожила гадов силой волшебства своего и убила их. Он приказал извлечь ее из рва и привести к нему на допрос. Сев на судилище, он сказал ей, «Принеси жертву богам, которые тебя пощадили. Вот они умертвили змей. Тебя же сохранили живою, чтобы ты познала их силу и милосердие и поклонилась им». Святая отвечала на это, «Безумец, прельщенный сатаною, которого я презираю, разве эти деревянные или каменные идолы когда-либо умерщвляли змей? Ты сам вскоре будешь ввержен в ров преисподнего ада с богами твоими, которым ты служишь, и погрязнешь во тьме кромешной, уготованной тебе сатаною. Ту будет плач и скрежет зубом». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30. Князь во гневе, призвав плотников с железной пилой, и приказал им перепилить святую девицу. Когда святую привязали к дереву и начали пилить, то пила не касалась девического тела и притуплялась как бы об острый камень. Наконец, переломилась посередине. Была принесена другая пила, но и эта переломилась. Опилившие упали, ранили себя обломками пилы и умерли. Наконец была принесена третья, самая острая и крепкая пила. И Сидекия приказал пилить девицу по чреслам ее. Связав, ее положили на землю. Грудь же ее придавили большим камнем и начали пилить святое тело великомученицы. На сей раз коснулась пила тела и потекла из него кровь. Сидекия тогда со смехом сказал мученице: «Где же Бог твой? Пусть он придет теперь и поможет тебе, если есть у него сила». При этих словах Сидекии внезапно блеснула молния. Раздался страшный гром. Поднялся вихрь в воздухе. Слуги, терзавшие тело святой мученицы, лишились чувств. Князь в страхе побежал в свой дворец, и народ бросился с площади по своим домам. Пролился великий дождь, словно поток, с сильным градом, и многие из мучителей пали мертвыми, убитые молнией, громом и градом. А затем Господь, сойдя с неба, снял камень с груди святой мученицы, исцелил язвы ее и воздвиг ее здоровую. 8000 человек, видя это чудо, уверовало во Христа. Но князь, наущаемый дьяволом, снова приказал схватить святую и снова начал рассуждать с епархом, как бы погубить ее. Мучители придумали для нее такую казнь. Ее привязали к мельничному колесу, чтобы оно в своем вращении истерзало ее. Но когда пустили воду под колесо, вода остановилась, как будто окаменев. Ни одна капля ее не потекла, и святая была невредима. Князь же с советниками своими воскликнул: «О, как велика ее волшебная сила, которая притворила водную стихию в иное вещество!» Народ, смотря на это чудо, возмутился против нечестивого князя и с громким криком укорения и досады стал бросать в него каменьями и изгнал его из города. Он же, придя на свою родину, прожил здесь 7 дней и умер от печали, гнева и стыда. По смерти Сидеки, сын его, Савах, желая отомстить за позор своего отца, собрал много воинов, числом около 100 тысяч, и пошел войной на город Магеддон. Жители этого города, узнав о приближении царя Саваха, в страхе затворились в городе и сказали святой Ирине: «Из-за тебя мы погибаем». Но она повелела им не бояться врагов и начала молиться Богу такими словами: «Ты, услышавший некогда раба твоего, пророка Елисея, услыши мою молитву и невидимо порази этот народ, идущий погубить город, ослепи врагов наших, да разумеют они, что ты единый Бог истинный». И тотчас, услышав молитву ее, Господь поразил слепотою князя и всех воинов, бывших с ним. Князь Савах понял, что это Ирина навела слепоту на него и на его войско, и послал к ней посланца с такой просьбой: «Я знаю теперь, что непобедима сила твоего Бога. Молю же тебя, помолись твоему Богу обо мне и о воинах моих, чтобы прозреть мне и им». Милосердившись, святая принесла прилежную молитву ко владыке всех, и прозрел князь и все бывшие с ним. Затем Савах послал в город сказать гражданам такие мирные слова: «Возьмите меня к себе князем, как имели вы князем и отца моего. Я же прощу ваше бесчестие, нанесенное вами моему отцу». Граждане, видя, как велико царское войско, заключили с ним мир, отперли ему городские ворота, поклонились ему и признали его своим царем. Когда же Савах получил царство, он по наущению дьявола разгневался на святую Ирину и, призвав святую, сказал ей: «Я прощаю городу его вину, а на тебя гневаюсь, потому что ты возбудила мятеж против моего отца, и его за это побили камнями. Но если и ты хочешь получить прощение от меня, исполни мою волю. Принеси жертву богам, и будешь свободна». Святая стала укорять князя в его безумии и тем привела его в еще больший гнев. Савах приказал бросить ее в темницу и стал совещаться с вельможами, какую для нее изобрести пытку. Святая, между тем, пребывала в темнице уже в продолжении 7 дней. Здесь явился ей Христос и сказал ей: «Не бойся, дочь моя, ибо с тобою я, укрепляющий тебя». Савах приказал выведшим мученицу из темницы вбить ей в пятки железные гвозди. Затем, положив ей на плечи тяжелый мешок с песком, повелел гнать ее до одного места, отстоявшего от города, в 5 поприщах. Слуги вложили в вожжи в уста святой и погнали ее, как гонят лошадей, к назначенному месту. Святая же, будучи так унижаема, говорила, обратясь к Богу: «Воистину, скотен бых у тебя, Господи, и ас выну с тобою, удержал еси руку десную мою, и советом твоим наставил мя еси, и со славою приял мя еси». Псалом 72, стих 22 по 24. Посмотрев направо от себя, святая увидела сопутствующих ей ангелов Господних и возрадовалась душою. Когда мучители пришли на назначенное место, слуги повернули назад к городу, ведя с ругательствами на вожах святую мученицу. Много народа следовало за ними, а святая, увидев пред собой ангела, ударяющего жезлом по земле, и подумала в себе: «Погибнут враги Божии». Когда они дошли до места, где стоял ангел, земля внезапно рассеялась и пожирала слуг мучителя, ведших святую. Святая почувствовала себя разрешенную от уз, и невидимые руки сняли мешок с песком с ее плеч, гвозди выпали из ее ног, и встала она здорова ногами и ходила, славя Бога. Князь, узнав об этом, сказал: «Боги разверзли землю и отвели под землю от этой волшебницы моих слуг». Но другие возразили ему, говоря: «Боже вы со святой мученицей Ириной!» Иные же поносили бранными словами святую девицу. Тогда ангел, разверший землю, поразил внезапную смертью многих неверных числом до 10 тысяч. Уцелевшие же из язычников взывали: «Бог Ирины, пощади нас, ибо мы веруем в тебя и прибегаем к тебе». В это время действительно уверовало во Христа около 30 тысяч человек. Однако не уверовал в Бога князь Савах, и ангел Божий поразил его за это смертью. Между тем святая Ирина продолжала проповедовать имя Христово в городе и творила много чудес силы Христовой. Она не только исцеляла больных, очищала прокаженных и изгоняла от людей бесов, но воскресила юношу умершего, горько оплакиваемого родителями, и обратила к Христу до 10 тысяч народа. В город в это время по повелению Божию пришел святый Тимофей, пресвитер, крестивший святую Ирину. С радостью встретив его, святая Ирина вместе с ним и с прочими людьми, уверовавшими во Христа, пошла к столпу, где жили ее отец и мать, в безмолвии работая Бога, и там все, уверовавшие во Христа, приняли святое крещение. 3 года провела святая Ирина в городе Магедоне, уча людей и утверждая их в вере Христовой. Потом она пошла в другой город по имени Каллиполь, где правил князь Нумериан, родственник гонителя Ирины, царям Седекии и Саваху. Когда Ирина входила в город, язычники справляли там нечестивый праздник в честь богини Артемиды, и царь приносил пред идолом жертву. Святая Ирина стала перед ним, обличила его в нечестии и исповедала Христа истинным Богом. Князь сказал своим вельможам: «Эта девица лицом и ростом похожа на отца своего Ликиния, но дурные дети составляют несчастье для своих родителей. Так из-за этой отроковицы добрый отец и я лишился царства. Она же, как я слышал, виновница смерти брата моего Седеки, также и сына его Саваха. Она умертвила своим волшебством. Воистину, эта девица губительница царей». Затем Нумериан сказал святой Ирине: «Что скажешь ты, волшебница? Принесешь ли ты жертву богам или останешься в своем пагубном заблуждении?» Святая, осенив себя крестным знамением, отвечала: «Я принесу жертву хвалы Богу Вышнему, а бесам твоим и бездушным идолам не принесу жертвы. Что же касается твоих родственников-князей, то знай, что не я, а мой Бог, обладающий жизнью и смертью каждого, повелел им умереть. Убойся же и ты моего Бога, ибо немного дней осталось тебе жить, и вскоре постигнет и тебя кончина». Услышав это, Нумериан распалился яростью, заскрежетал зубами, зарычал, как лев, и приказал своим слугам растопить 3 медных валов, решив, что если святая одолеет в одном вале силу огня, то будет брошена в другой. Если же сделает то же и с другим, тогда будет брошена в третий. Так и случилось. Когда медные валы были раскалены, как горячие угли, святую бросили в один из них. Здесь она стала громко молиться такими словами: «Господи, поспеши на помощь мне, страждущий ради святого имени Твоего». Явился ей ангел Господень. Увещевая ее не бояться мучений, он остудил пламя огня. Народ же роптал на Нумериана, говоря: «Напрасно погубил ты цветущую юностью отроковицу». Когда медь остыла, святую нашли живой и здравой, нисколько не поврежденной огнем. И князь сказал окружающим: «Не предупреждала я вас, что эта девица-волшебница. Видите, как погасила она огонь? Брось ее в другой вол». И святая была брошена в другой вол. Когда же и этот был чудесно остужен, она была брошена в третий. И тогда этот третий вол, по повелению всесильного и всемогущего Бога, двинулся с места, как живой, прошел четвертую часть поприща и, возвратившись на свое место, рассыпался. А святая мученица вышла из него невредимую. Народ, видя такое чудо, громко взывал: «Велик ты, Бог Ирины, помилуй нас по великой милости твоей. Ты Бог наш, сильный и крепкий, творящий чудеса дивные и преславные». И уверовали во Христа тогда до 100 000 человек. Князь же Нумериан не только пребывал в неверии, но и хулил Бога Вышнего, за что невидимо пораженный ангелом Божиим разболелся смертельно. Умирая, он приказал своему епарху Вавадану подвергнуть Ирину различным мукам и затем умертвить ее самой лютой казнью. Когда нечестивый князь Нумериан умер, то святая Ирина, пребывая в городе, продолжала учить народ вере во Христа Господа и исцеляла всякие недуги. А пресвитер Тимофей, пришедший туда в это время, крестил уверовавших во Христа. Епарх, видя, что весь народ сочувствует святой Ирине, боялся подвергнуть ее мукам в этом городе, опасаясь возбудить в народе ропот и мятеж. Он отправился в другой город, называемый Константино. Мученицу же велел воинам своим вести за собой. Придя в этот город, он воссел на судилищном месте и сказал святой: «Знаешь ли ты, что мне дана власть над тобою? Приступи же к богам нашим и принеси им жертву. В противном случае я предам тебя лютым мукам». Святая отвечала ему: «Слушай, епарх, мой ответ. Предай меня всем, какие только можешь изобрести мучением, и увидишь силу Божию». Епарх приказал принести железную решетку и, положив мученицу на решетку, приказал привязать ее к ней железными цепями. Затем, подложив под решетку дрова, приказал зажечь их. Запылал сильный огонь, и тогда, по приказанию епарха, на мученицу стали лить масло, сало и смолу. Так мучили святую в продолжении нескольких часов. Решетка и железные цепи накалились до красна. Однако святая пребывала невредимой и воспевала, прославляя Бога, как будто ее орошала холодная роса. Потом железные цепи спали с нее, и она стала здоровой и совершенно невредимой. Епарх и его советники, видя это, сильно удивились. Припав к ногам святой, епарх сказал ей: «Раба истинного Бога, умоляю тебя, не погуби меня, как погубил и ты князей наших, ибо и я верую в Сына Божия и хочу быть христианином». И так уверовал во Христа епарх Вавадан и вместе с ним множество народа. Ангел Божий привел в этот город пресвитера Тимофея, и все уверовавшие во Христа крестились от него. Пробыв в этом городе 50 дней, святая Ирина вышла оттуда и была схвачена воинами князя Савория, который жил во фракийском городе Месимврии. Она была приведена к нему, так как этот князь слышал о ней и давно желал ее схватить. Увидев святую, он пришел в ярость, казнил ее мечом, и она была погребена вне города. После этого Саворий сказал во всеуслышание: «Страшные слухи ходили об этой волшебнице, так как она чарами своими убивала князей. Почему же теперь не могла она убить меня? Но я убил ее. И где ее помощник Христос? Почему не избавил он ее от рук моих?» Так неверный царь поносил силу Христову и гордился собою, как победитель Ирины. Но что невозможно для всемогущей силы Божией? Тот, кто во время вольной своей смерти много телеса усопших святых воскресил, так что они исшед из гроб по воскресении его, внидыша во святый град и явившися мнозе. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 52-53. Сей не мог ли воскресить из мертвых и эту святую, чтобы она вошла в Месеврию и явилась князю? Воистину силен Христос Бог наш на небе и на земле и творит все, что возжелает. Он послал ангела своего и восставил святую Ирину живою из гроба. При этом ангел Господень сказал ей: «Хотя ты и совершила уже подвиг страдания своего, и подобало тебе уже почить, ибо ты достойна блаженства на небесах, но чтобы не возносились нечестивые и беззаконные, паки хвалящиеся, что они преодолели силу Бога нашего, иди в город, чтобы увидели тебя живою, и посрамились все нечестивцы, познав, что Бог наш всемогущ. Больше ты ни от кого уже не примешь никакого страдания». И вошла святая в город Месеврию, держа масличную ветвь в руке своей. Когда граждане увидели ее, сердца их исполнились великим ужасом, и они весьма удивились. Весь народ окружил святую с громкими криками: «Дивен Бог Ирины, и нет иного Бога, кроме Его!» Князю города того было доложено, что Ирина воскресла из мертвых. Услышав это, он весьма испугался и, увидев святую, припал к ногам ее, говоря: «Теперь я понял, что велик твой Бог. Умоляю тебя остаться в нашем городе и сделать нас христианами». Святая оставалась с ними в продолжении 70 дней, мучая их святой вере, и все жители того города уверовали во Христа. Блаженный же пресвитер Тимофей, придя туда, по Божьему повелению, крестил князя и всех прочих людей. Отсюда святая Ирина отправилась на родину свою, в город Магеддон, где отец ее около этого времени умер, и она оплакала смерть его, молясь о нем Богу. Некоторое время она оставалась со своей матерью, а потом была перенесена на облаке и поставлена в Ефесе. И ходила она по этому городу, по-апостольски проповедуя имя Христово, творила здесь многие чудеса, исцеляя различные недуги. Своей проповедью святая Ирина многих язычников обратила от идолопоклонства к вере Христовой. Спустя некоторое время пришел к святой Ирине в Ефес посланный от Бога старец Апелиан, бывший некогда ее учителем. Святая, увидев его, весьма обрадовалась. Спустя несколько дней она сказала народу: «Радуйтесь, братья мои! Мир Господа Иисуса Христа да будет с вами! Благодушествуйте! Веселясь о Господе нашем и крепко стойте в вере! Я отхожу от вас и благодарю вас, что вы приняли меня, странницу. Знайте же, что всякий, принимающий странников, бывает другом Бога Небесного». Граждане, выслушав ее слова, начали спрашивать друг друга: «Куда идет наша учительница?» Другие говорили: «Не хочет ли она умереть?» Третьи вещали: «Она достойна Бога, она будет взята от очей наших, потому что мы грешны». На следующий день святая Ирина, взяв старца Апелиана и 6 благоговейных мужей, пошла с ними за город и, найдя в каменной скале новый пустой гроб, в котором никогда никто не был положен, вошла в этот гроб и сказала Апеллиану и другим мужам: «Покройте меня плотно сверху камнем, чтобы никто не мог открыть меня раньше четвертого дня». Затем она выразила последнее приветствие Апеллиану и бывшим с ним мужам. Потом осенилась крестным знамением и возлегла. Мужи положили сверху гроба тяжелый камень и возвратились в город. На четвертый день Апеллиан с теми же мужами пришел ко гробу, но, не найдя там тело святой Ирины, подумал в себе, что Христос Бог призвал ее в рай. Он отправился в город, чтобы возвестить об этом. Многие собрались ко гробу и, увидев, что гроб пуст, удивлялись и с ужасом прославили Бога. Так окончились страдания святой девы Ирины. Таковы были подвиги этой девы, невесты Христовой. Она исповедала веру свою во Христа сперва пред отцом своим Ликинием, потом пред Сидекию и сыном его Савахом, затем перед Нумерианом, епархом Вавадааном и, наконец, пред Саворием. Города, в которых она страдала, суть следующие: Магеддон, ее родина, Каллиполь или Калиник, Константина и Мисеврия во Фракии. И почила о Господе в городе Ефесе месяца мая в пятый день. Представши ко Христу, она умоляет его за всю вселенную. Сказание о подвигах и страданиях ее написал старец Апеллиан во славу Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога в Троице славимого, которому подобает честь и поклонение от всякой твари ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Агнеца твоя, Иисусе, Ирина, зовет велием глазом: «Тебе, жениша мой, люблю, и тебе, ищущий, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся к крещению твоему, и стражду тебе ради, якогда царствую в тебе, и умираю за тебя, да и живу с тобой, но яко жертву непорочную, прими мя, с любовью пожершуюся тебе, тая молитвами, яко милостив, спаси души наши». Кандак, глаз четвертый. Девство добротами преиспещрена дева, страдальчеством была еси, краснейшая Ирина. Кровьми твоими истекшими обогрена, прелесть же низложившая безбожия, сего ради и прияла еси почесть победы рукою Создателя твоего. Примечание. Магеддон или Мигдония – город во Фракии, область, расположенной по северному берегу Эгейского моря. Упоминаемого здесь князя Ликиния следует отличать от императора римского Ликиния. Царствовал с 311 года по 324 год, управлявшего восточную половину Римской империи. Последний имел в супружестве Констанцию, сестру Константина Великого. А этот – Ликинию. Тот жил в славном городе Никомедия, а этот – в Македоне. Тот погиб в своем нечестии, а этот честно скончался, уверовав во Христа. Наконец, тот жил в начале 4-го столетия, а этот в конце первого столетия, почти во времена апостольские. В древности на Востоке девушки выдавались замуж в очень юном возрасте. Это было в обычае и у нас на Руси в старину. Имя Ирина происходит от греческого слова «мир», «благоденствие». Тимофей – ученик, спутник и сотрудник святого апостола Павла. Он разделял не только труды и славу апостольства, но и узы и страдания святого апостола Павла и был рукоположенным в первого епископа Ефесской церкви. Церковные предания свидетельствуют, что апостол Тимофей по смерти апостола Павла в продолжении 15 лет управлял Ефесской церковью и, наконец, окончил свое служение мученической смертью в царствование Домициана с 87 года по 96 год, или Нервы с 96 года по 98 год, в один языческий праздник, будучи побит камнями от раздраженных его обличительную проповедью язычников. Память святого апостола Тимофея совершается церковью 22 января. Святой Павел, до призвания своего в апостола, называвшийся Савлом, величайший из апостолов, более всех других апостолов, потрудившийся в деле благовестия евангельского, как замечает он сам. 1 Коринфянам, глава 15, стих 10. Он проповедовал имя Христово в Аравии, Палестине, Кесарии, Малой Азии, Греции, Италии и других местах. Апостол Павел написал 14 посланий, в которых он разъясняет самые глубокие тайны христианского богословия. Скончался в Риме около 67 года, будучи усечен мечом по повелению императора Нерона с 54 года по 68 год. Память его совершается Святой Церковью 29 июня. Апостол Тимофей деятельно распространял среди христиан послание святого апостола Павла, особенно те два, которые были написаны на его имя. Блаженна ты, голубица Христова, поправшая змея. Под змеем имеется враг спасения рода человеческого – дьявол. Епарх – начальник города или области. Елисей – пророк израильский, ученик и преемник в даре пророческом святого славного пророка Илии. В продолжении 65 лет он мужественно возвещал истину при царях Ахаве, Ахозии, Иораме, Иуе, Иоахазе, Иоасе. Его пророческая деятельность относится к IX веку до Рождества Христова. Случай, о котором упоминает святая Ирина в своей молитве к Богу, имел место в жизни пророка Елисея в то время, когда царь Сирийский осадил город Дафаим, в котором находился пророк. По молитве Елисея неприятель был поражен слепотою. 4 книга Царств, глава 6, стихи с 8 по 23. Поприще, меры длины, равнявшиеся приблизительно 690 нашим саженям. Город Каллиполь находился так же, как и Магеддон во Фракии. Артемида или Диана, греко-римская богиня Святой Луны, считавшаяся также покровительницей охоты. Город Константина находился неподалеку от Каллиполя во Фракии. Ефес – в древности очень большой город в Малой Азии, у подошвы гор Кареса и Пиона. Обладал обширной гаванью, ныне совершенно занесенной илом, благодаря которой вел большую торговлю. В истории христианской церкви город Ефес – замечательно как место проповеди святого апостола Павла и как место Третьего Вселенского Собора в 431 году. Кончина святой великомученицы Ирины последовала в конце первого или начале второго веков.